Может, это и к лучшему, что Надька так привязана к своему брату. А что, случись с ней, с матерью, что-нибудь, на кого она обопрется в жизни? Глава третья. К 6 годам Надька выросла на загляденье, краснощекая, зубы во весь рот, и вся как на пружинах, ни минутки не посидит на месте. А уж сметливая, работящая, и все-то она знает, все примечает, и кто у кого родился, и кто куда пошел, и что в магазине дают, и дома пол подметет, и посуду вымоет, и самовар в грозу закутает, взрослый не всяк догадается. И часто-часто, любуясь дочерью, Авдотья со вздохом переводила взгляд на сына. Нет, не то тревожило ее, что мальчик рос хилым да слабым. В конце концов, рассуждала она, нынче не старое время. Хлеб рукам не дается, головой добывают. А вот что за голова у этого ребенка? Почему у него все на выворот? Купила как-то Авдотья коробку цветных карандашей да бумаги. Нате, ребята, рисуйте. Привыкайте к учению смало. Надька, глаза загорелись, сразу за стол. Чего, мама, нарисовать? Чего-чего? Чего увидеть, то и рисуйте. Вон хоть корову Матрёнину. Видите, хвост задрала, по огороду бегает. Надька взглянула в окошко, раз-раз и нарисовала. Дом с трубой, из трубы дым валит, а у дома корова, как полагается, с рогами, с хвостом. — Так, мам. — Так, наверное, — сказала Авдотья уклончиво. — Не больно-то много понимает твоя мама. 3 зимы в школу ходила. Затем она подошла к сыну. — Ну-ка, панька, стара немного, сидишь, сопишь, карандаш слюнявишь, что у тебя? Взглянула, и хоть плачь, хоть смейся. Корова не корова, жук не жук, 6 ног торчит. — Что ты, глупой? Сколько у коровы-то ног? Разве 6? — Так ведь она это бежит, — сказал панька. — Бежит, бежит, — передразнила Надька брата. — Ноги-то на бегу не растут, да, мам? В другой раз послала Авдотья сына за травой. Надька в ту пору, как на грех, ногу гвоздем рассадила, а овца ревмя-ревмя ревет в хлеву, только что объягнилась. И самой некогда, с мытьем разобралась. — Давай-ка, панька, выручай мать да сестру. Надо и тебе к работе привыкать. Вот ушел Паисий за травой. Час ходит, 2 ходит, куда девался парень? Авдотья все бросила, побежала разыскивать. А Паисий, оказывается, дошел до первого куста, птичку какую-то увидел, да и все, и трава, и дом из головы вылетело. Забыл, зачем и пошел. И таких случаев Авдотья могла бы порассказать немало, но она, конечно, помалкивала. Какая же мать будет выставлять свое детище на позор? Придет время, люди еще насмеются. Глава 4. Весна в том году пала ранняя, дружная. Снег сошел за 1 неделю, и в озере вода стала пребывать не по дням, а по часам. Правда, само по себе это мало кого беспокоило. Озеро не река. Ну, а вдруг на помощь к озеру да река придет? Что тогда? Ведь за озером в низине все богатство колхозное, скотные дворы, и поэтому, не ожидая, когда начнет показывать свой норов река, решили с заречной стороны соорудить заплот. Народу собралось людно. Весело работать всем миром. Телеги, тачки, детвора, как мураши, разбрелась по свежему песку. И вот под вечер, когда уже кончали насыпь, вдруг кто-то закричал: «Лебеди, лебеди летят!» «Где? Какие лебеди?» «Это ведь в старину лебеди запросто летали, а сейчас разве только на картинках увидишь. Может, оттого и развелись эти коврики с лебедями чуть не в каждом доме». А в вечернем небе и в самом деле пролетали лебеди. Высоко-высоко забрались лебедушки. Как 2 лодочки белые качаются в синем раздолье. Целый день крыльями машем, пора и нам отдохнуть. И потянули, потянули к дремучему ельнику, туда, к лебяжьим озерам, где кумачом разливалась заря. Ну, редкие гости прибыли. Что-то они принесли, — заговорили люди, когда лебеди скрылись за лесом. Надо быть к холодам.